Поэтому неудивительно, что обычный маг-гражданин не может себя защищать. Его просто не научили, а сам он учиться не хочет, ведь это нужно напрягаться. Обыватели, птицы гордые, не пнешь, не полетят. Два первых года у нас были откровенно отстойными. Люпин учил хорошо, но недостаточно. Четвертый год я пропустил, но это вроде единственный год, когда учеников неплохо натаскали, если верить слухам, которые я периодически улавливал. После того, как Лжегрюм лишился магии, его заменяли несколько человек, о которых я ничего не знал, но судя по тому, что я слышал, учили они неплохо. Проблема лишь в том, что этого мало, слишком много опасностей, а учат на отвали. Программа очень скудная, это совершенно недостаточно, но как и везде, учебная программа ориентируется на среднеотстающего ученика, учитывая, что таких большинство, а тех, кто действительно хочет учиться, мало, мы имеем, что имеем. Откровенно паршивое образование и тех, кто отучившись, не способные за себя толком постоять. Смешно, маги, которые могут максимум пустить Stupefy и Expelliarmus, да обслужить себя с помощью простых бытовых чар. Но при этом самомнение у них такое, что обычных людей они считают за животных, когда сами от них недалеко ушли. Поэтому я и не стал возникать, это просто бесполезно. Тот, кто хочет, научится сам. Видел я учебник, там всего-то несколько атакующих заклинаний и несколько вспомогательных. Подумать только, весь год учить с десяток заклинаний. Если бы я делал фейспалм каждый раз, как такое слышал или видел, пришлось бы постоянно лечить себя от синяков. Удивительно, но никто не возникал по поводу предстоящего курса теоретической магии. Либо они не поняли, что изучать магию они на уроке не будут, либо смирились, что этот год опять будет бесполезным. Ривенклавцам в этом плане полегче будет. Они больше сосредоточены на учебе, поэтому могут учиться сами или попросить старшие курсы им помочь, хотя бы за деньги. Наверняка найдется старшекурсник, который не против заработать галеоны за помощь в учебе. Хаффлпаффовцы, как мне думается, в силу своей сплоченности, если это, конечно, не миф и черта этого факультета о дружбе и жвачке, правда, сами организуют кружок по защите среди своих и их друзей. Остаются красные и зеленые. Слизеринцы, наверное, промолчат. Их, возможно, натаскают позже, среди своих, а вот гриффиндорцы наверняка взбунтуются. Предчувствую, из-за них могут быть какие-то проблемы, которые еще аукнутся в школе. Хотя, я не видел сплоченности на этом факультете, поэтому вряд ли будет что-то серьезное. Остальные уроки прошли в обычной манере. Учебный год вошел в свою колею, по факту ничем не отличаясь от предыдущих. Ну, кроме четвертого, когда был турнир. Самый лучший год, думаю. Было там несколько проблем, но в итоге он принес мне много положительных моментов. Прошел месяц, тихий месяц, в котором ко мне, на удивление, никто не цеплялся. В один момент, этот факт дошел до меня, порядочно меня удивив. Никто ко мне не лез, я просто посещал занятия, часто занимаясь своими делами, если выполнял то, что было задано на уроке, и меня никто не трогал. Ну, кроме защиты. Там мне просто приходилось пялиться в учебник и делать вид, что я читаю. Был вариант заменить книгу, оставив обложку для конспирации, но у меня не осталось книг, которые я хотел бы прочитать, поэтому занимался тем, что занимался раздумьями или делал расчеты для своих проектов. В голове, конечно, ибо для Амбридж приходилось делать вид, что я читаю, таким образом, она меня игнорировала. Правда, приходилось периодически перелистывать страницы учебника, но это ерунда. Наверное, я сам себя сглазил. Как иначе объяснить тот факт, что только подумал о том, что целый месяц прошел спокойно, как меня решили побеспокоить весьма бесцеремонным образом. «Поттер, ты-то мне и нужен, у меня есть к тебе важный разговор», — услышал голос, когда возвращался с ужина, к себе. Обернувшись, увидел, как за мной по пятам идет Гриндджер, та самая гриффиндорка, которая слишком часто была на слуху, поэтому хорошо мне запомнилась. «Гриндджер, чего тебе?» — остановившись, спросил у нее. «Не то чтобы я куда-то спешил, но терять время на наверняка бесполезные разговоры, мне не очень хотелось бы. Нам нужно поговорить, но не здесь. Ты ничего не путаешь, мне совершенно нет нужды о чем-то с тобой говорить». Всегда раздражало, когда мне говорили, что я что-то должен сделать, не имея на это никаких оснований. «Мне нужно с тобой поговорить», — исправилась она, не став спорить. «Только не здесь, Пойдем куда-нибудь в пустой класс, это очень важно. Пожав плечами, просто последовал за ней, задаваясь вопросом, чего ей от меня нужно. У нас почти нет совместных уроков, так как гриффиндорцев до сих пор стравливали со слизеринцами. Директор это называл по-другому, якобы пытался сдружить два враждующих факультета, но любой дурак понимает, что смысла в этом нет, и это лишь усиливает их неприязнь. Но разве ему прикажешь делать иначе? Кто сильный, тот и прав. Я хочу поговорить по поводу занятий по зати. Начала она разговор, когда она нашла подходящее место для разговора. Мне-то было без разницы, могли бы и в коридоре поговорить, я все равно наложил чары от прослушивания, вокруг нас. А что с ними? Еще один бесполезный год в обществе некомпетентного преподавателя. Ничего нового. Профессор Люпин был хорошим учителем, да и в прошлом году неплохо учили. Жаль только каждый год у нас новый учитель. Говорят, эта должность проклята, поэтому мало кто хочет там работать. Люпин учил хорошо, но мало и в основном противостоянию мелким вредителям и не очень опасным тварям. В прошлом году я не знаю, но вряд ли обучение было интенсивным, чтобы восполнить пробел в образовании. А про проклятую должность ерунда это. Хотели бы, просто создали новый предмет. Просто кому-то выгодно, что со школы выходят необразованные идиоты. То, что преподы на должности не держатся больше года, это правда. Но уж точно в этом виновато не проклятие. Нельзя просто взять и проклясть что-то такое, как школьную дисциплину. Могу лишь предположить, что в личном кабинете или покоях преподавателя по этому предмету есть что-то, что негативно влияет на самого волшебника, поэтому они и не могут продолжить учить на следующий год. В классе по защите нет ничего такого, иначе это бы влияло и на учеников, да и я бы заметил. А вот в личных покоях и в кабинете учителя я ни разу не был. Можно было бы глянуть, но меня это не интересовало. Если бы хотели, вмешались бы. Даже если я устраню проблему, не факт, что она не вернется. Кому-то же это нужно. Этого не может быть. Хогвартс лучшая школа, они бы не стали так поступать. Возмутилась девушка моими словами. ФФ, кто тебе сказал эту глупость? Хогвартс уже давно не лучшая школа и в принципе ею никогда не была просто потому, что никогда не составлялся такой рейтинг. Если брать за сравнение те же Шармбатон или Дурмстранг, то наша школа на последнем месте. Учитывая, что программу плюс-минус у этих школ одинаковая, такой себе показатель. Я не знаю, посещала ли ты другие страны и их волшебную часть, но я побывал много где в Европе, во время летних каникул. Если ты захочешь переехать в ту же Францию или Германию, диплом Хогвартса там вообще не котируется. Точнее не так, официально он действует, но по факту, никто тебя не возьмет там на работу, без дополнительного обучения, а этим никто заниматься не будет. У них и своих людей полно, чтобы разбираться с необразованными дикарями с островов. Что? Но профессор МакГонагалл говорила, что эта школа лучшая, да и все так говорят. Ты говоришь неправду. Возмутилась она на мои слова, не желая поверить в очевидное. Я с тобой не спорить сюда пришел, мне вообще без разницы, что ты думаешь, веришь или не веришь. Что по поводу вашего декана, так может она сама верит в то, что говорит. Несложно считать себя лучшими, когда не знаешь, как действительно выглядят лучшие. Если у тебя все, пожалуй, я пойду, поверь, у меня найдутся более интересные дела, чем говорить тебе очевидные факты. Я проверю твои слова. Фыркнула она в ответ, но тем не менее продолжила. Но я хотела поговорить о зате, ты ведь видишь, что нас ничему не учат. Вся программа состоит из теории и совсем нет практики. Судя по всему, первая практика нам предстоит прямо на сов. Ну да, это было понятно из той макулатуры, которая заменяет нам учебник. Наверняка это понял даже идиот типа этого вашего, шестого Уизли. «Зачем ты мне это говоришь?» – нетерпеливо произнес я, не понимая, к чему она ведет. Смысл говорить то, о чем и так все уже поняли. Я веду к тому, что чтобы сдать сов, нам нужна практика, которой у нас нет. Поэтому некоторые из нас решили собрать тех, кто неравнодушен к своему будущему и хочет научиться защищаться не только теоретически. Однако, мы так и не смогли найти того, кто мог бы нас учить, поэтому кто-то решил предложить твою кандидатуру. Учитывая, как ты выступал на турнире и прочие твои успехи в магии, это лучший выбор. С чего вы вообще взяли, что мне это интересно? Вообще странно, что ты так беспокоишься, учитывая, сколько времени ты проводишь в библиотеке, я мог бы предположить, что проблем с учебой у тебя не возникнет. Мне тоже нужна практика, но даже если так, то есть и другие, кому тоже нужно учиться защищаться. Я слышала слухи, что Вальдемарт воскрес. Запнулась она на кличке, которую нельзя называть. Серьезно, она же у маглов выросла, откуда у нее взялся страх перед ним. По вине Гитлера и Гриндевальда погибло несоизмеримо больше, однако никто их имена произносить не боится. Прям мистика какая-то. Рональд сказал, что это действительно так, якобы его семья дружит с директором Дамблдором, и тот говорит, что Вальдемарт на самом деле вернулся. И он говорит, что ты тоже это знаешь. Ну, лично я его не видел и не могу этого утверждать, но судя по всему, Редл действительно вернулся. То ли он еще не восстановил свою полную силу и прячется, то ли решил затаиться по какой-то другой причине, например, ищет себе новых рабов, взамен старых. Но даже если так, зачем мне вообще вас учить? Ты серьезно думаешь, что мне хочется тратить время, чтобы учить таких, как тот же Уизли? Я вообще не понимаю, почему никто просто не учит программу самостоятельно. Там элементарные заклинания, и с их освоением не должно возникнуть проблем. Если боитесь, что можете пострадать от неправильно получившегося заклинания, попросите приглядеть за вами старшекурсников. Можете даже заплатить кому-нибудь из них, чтобы он вас подучил. Уверен, лишние галеоны за пару часов в неделю никому не помешает, если он не из богатой семьи. Но, хотела она что-то сказать, но я ее перебил. Не знаю, как на других факультетах, но на нашем я видел, как некоторые старшекурсники помогали младшим с учебой. Не уверен, просто так, за услугу или за деньги, но факт есть факт. Хаффлпафф наверняка тоже поможет своим, это же самый дружный факультет, на словах, по крайней мере. Поэтому я не понимаю, с чего ты взяла, что есть нужда в том, чтобы собирать какую-то группу для обучения и звать меня в качестве вашей няньки. Мне это не интересно, не нужно, и в деньгах я не нуждаюсь, как и в ваших услугах. Решил сразу поставить все точки над «и». Не хочу выслушивать уговоры и причины, по которым я по какой-то причине должен заняться их обучением. Всего хорошего, Гринджер. С тех пор, как я отказался быть учителем у малолеток, прошло немало времени. Наступил Новый год, а за ним и весна. Было до сих пор тихо, по крайней мере, официально. В газетах ни о чем не писали, кроме того, какой Дамблдор врун и плохой старикашка, выживший из ума на старости лет. Вообще-то я вполне согласен с этим, но не по той причине, почему пишут газеты, хотя все равно забавно. С Блэком я иногда связывался, точнее в основном он, мне как-то не очень интересно было с ним болтать, но от общения с ним не отказывался. Какая-никакая, а родня, пусть и дальняя, к тому же он мой крестный отец. По той информации, что он со мной делился, я узнал, что Редбу не совсем бездействует. Иногда случаются нападения на маглов и бывает, что пропадают волшебники. Не факт, что это все рук Вальдемарта и его прихвостней, но часть из этого точно его вина. К тому же есть достоверная информация, что он набирает себе новых людей, а также пытается склонить на свою сторону нечеловеческих существ, темных, как их любит называть, особенно на островах. По их мнению, все, что не человек, злое существо, а зло приравнивается к темноте. Впрочем, такое мнение распространено много где, правда, не с таким размахом. Я точно знаю, что в США те же оборотни живут в резервациях, как индейцы. Не совсем свобода, но живут они вполне неплохо. Хагрид, оказывается, как раз ездил договариваться с великанами, но ничего путного с ними не вышло. Они слишком тупые и кровожадные, чтобы понять, что от них хотят, точнее наоборот не хотят. Не хотят, чтобы они участвовали на стороне Вальдемарта. Тот, к слову, тоже отправлял своих прихвостней, но те ничего не добились. Их просто убили и съели. Были бы какие-то умелые и влиятельные маги, они бы, может, и могли договориться, но тот сброд, что остался у лорда полукровки, ничего путного сделать не смог. Вампиры тоже не захотели идти на союз с Риддлом. Как я и думал, они решили остаться в стороне, особенно узнав, что у него так мало союзников. Свой уютный мирок у кровососов хорошо налажен, зачем это менять? Они тесно интегрированы с немагами, и в крови недостаток не имеют, им пофиг на копошение магов. Оборотни слишком разрознены и толком собраться не могут. Единый вожак у них никогда не существовал, и само собой, никто не сможет подмять все стаи разом. Может, отдельные личности типа Фенрира Грейбека и его шавок пойдут под пятку Риддла, но остальные вряд ли. Благо, от оборотня-психопата я уже избавился, жаль только, его приемников найти не удалось. Это в мозги лезть надо было, а мне очень не хотелось делать этого с этим ненормальным. Чтобы найти кого-то, нужно знать, кого искать. Короче, тупик. Были и забавные случаи. Например, Амбридж начала вводить указы, которые что-либо запрещали. Как я узнал позже, ей не понравилось, что кто-то может собираться в группы, чтобы учиться самостоятельно. До меня дошли слухи, что большую компанию учеников видели в Кабаньей Голове, местный трактир для алкоголя и прочего сброда, которую держал брат нашего директора. Какого черта школа-то поперлась в эту забегаловку, ума не приложу. Их, понятное дело, спалили сразу же. Если в таком месте собирается крупная компания, об этом сразу же станет всем известно. Вот и до Амбридж дошло. Тем более, их явно подслушали и узнали, что те хотят собраться для обучения. Эта противная тетка ждать не стала, и через пару дней вышел запрет на объединение в группу больше 3 человек. Каждая организованная группа должна была получить разрешение на свое существование. А это значило, что все игровые клубы, коих немного, кружки по интересам, и даже команды по квиддичу, нужно было согласовать с новой властью. К счастью, весь этот кипиш и последующие странные запреты меня не касались, чему я был только рад. С Флёр мы виделись часто, так как она почти всегда жила в Хаксмиде. Благо, никто не знал об этом. Дом она сняла под фальшивой личиной и появлялась на людях, что было редко. В ней же никто даже не думал, что кто-то может скрываться под простой иллюзией, а заморачиваться с более сложной маскировкой девушка не стала. Она очень не любила изменять свою внешность, пусть и умела, но чего не сделаешь ради развития. Например, жить в деревне, рядом со школой на территории которой очень высокий магический фон, позволяющий лучше и быстрее развиваться. Вообще-то, на удивление, очень спокойный год лично для меня, если не обращать внимания на то, что школа превратилась в цирк. За это время, помимо всего прочего, рассчитал пару вариантов для управления летающим домом. По моей задумке, он должен сам уметь лететь до нужных координат, правильно избегая неровности рельефа, такие как горы и другие возвышенности. В случае, если он не мог определить, как действовать, должен был остановиться и подать сигнал. Да, это не искусственный интеллект, и учиться он, к сожалению, не сможет. Приходится учитывать все самому, но тем интереснее. Впрочем, выбирая определенный маршрут, используя карту, можно нивелировать большинство проблем. Самое интересное началось к лету. Словно для того, чтобы подчеркнуть важность надвигающихся экзаменов, на столах в башне Ривенкла появились стопки брошюр, рекламок и проспектов, посвященных различным волшебным специальностям, а на доске вывесили объявления, гласившие «Консультация по выбору профессии». В течение первой недели летнего семестра всем пятикурсникам надлежит пройти краткое собеседование с деканом своего факультета на предмет выбора будущей профессии. Дата и время собеседования для каждого ученика указаны ниже. Запомнив дату, назначенную мне, решил глянуть, что за профессии вообще предлагали будущим выпускникам. Перебрав несколько листовок, уяснил, что для большинства англичан, которые закончили Хогвартс, доступно не очень много направлений. В общий список явно не вошли определенные направления, которые уже давно распределены среди чистокровок и прочих власть имущих. Многие, у кого из семей есть свой бизнес, явно перенимут его у своих родителей, им просто нет нужды искать работу. Мне, как и всем будущим выпускникам, предлагалось выбрать одно из нескольких направлений. Целитель Аврор, клерк в министерстве по разным направлениям, были и более узкие специальности типа укротителей разных животных или тех же троллей. В общем, многие отделы, как в министерстве, так и в других правительственных или просто крупных организаций, были даже международные, которые предлагали свои направления, например, драконьи заповедники, где текучка кадров была довольно большой в силу высокой опасности и смертности. Нужно было лишь выбрать и взять для обучения определенные предметы, которые были нужны для этого выбора. Что-то даже не думал об этом. Нет, не о том, кем я хочу быть, а о том, что придется выбирать какое-то направление и предметы для этого. Я вообще не очень-то и планировал учиться дальше. Последние 2 года пусть и были рекомендательными, но не обязательными. Другое дело, что без полных 7 лет обычным ученикам карьеру не сделать. Это какой-нибудь Малфой мог бы уйти после 5-го курса и начать работать со своим отцом. Точнее, мог бы, если бы его отец был жив, Хе-хе, большинство этих отбросов уже давно нет на этом свете, мир стал чуточку лучше. Честно говоря, я даже не знаю, что там произошло с делами тех семей, которые так внезапно лишились своих глав, а иногда и всей семьи разом или большей их части. В любом случае, мне наплевать. В назначенное время, я зашел в кабинет к декану, сразу же заметив его за столом. Нечасто я тут бывал. На самом деле, всего два раза, если не ошибаюсь. Как-то не было нужды. «Садитесь, мистер Поттер», с весельем в голосе, произнес наш маленький декан. «Итак, мы встретились, чтобы обсудить ваши профессиональные перспективы и помочь вам решить, какие предметы лучше выбрать для изучения на 6-м и 7-м курсах», сказал Флитвик. «Есть ли у вас какие-либо идеи относительно того, чем вы займетесь по окончании Хогвартса? Были мысли насчет колдомедицины, вы ведь знаете, я некоторое время учился у мадам Помфри, но понял, что это не мое, особенно когда узнал, какие клятвы придется давать. Вообще любую профессию с ограничивающими клятвами я не рассматриваю. Собственно говоря, а обязательно вообще выбирать профессию, можно ведь просто выбрать определенные предметы. Ну, на самом деле не обязательно, но нужно знать, от чего отталкиваться, чтобы выбрать нужное. У вас отличные отметки по всем дисциплинам и вы можете продолжить обучаться на любой из них. Обычно, я бы сказал, что можно выбрать все, но вам будет сложно, изучая углубленно все предметы. Но в вашем случае, думаю, вы справитесь. Само собой, я бы и сейчас мог их сдать. Вообще, я не собирался что-либо выбирать, так как не собираюсь заканчивать последние два курса. Собственно говоря, я не собираюсь оставаться в этой стране. Но если вам нужно для отчетности, то можете выбрать все предметы, которые я могу изучать, и на этом закончим. Вот как, я понимаю, что для тебя учебная программа слишком легкая, но не думал, что ты решишь покинуть школу, не доучившись до конца, а тем более покинешь страну. Ну, работать я не собираюсь, так как недостатка в деньгах у меня нет. А если понадобится, всегда могу их заработать, было бы желание. Мне просто нет смысла оставаться здесь еще на 2 года, а оставаться в стране я вообще никогда и не планировал. Хэймэм, я понял тебя, Гарри. Были у меня подозрения в чем-то подобном. Для такого, как ты, тут и правда очень тесно. Могу лишь предположить, что многим не понравится то, что ты хочешь сделать. Порассуждав немного на мой счет в своей излюбленной манере, тот встряхнулся от раздумий. Все же я не один, и ему предстоит опросить еще ни одного своего подопечного. Так ладно, можете идти, мистер Поттер. Все, что нужно, я отметил. Кивнув на прощание, вышел из кабинета, отправившись по своим делам. Хотя, какие дела, уроков больше нет, экзамены начнутся с завтрашнего дня, у меня нет совершенно никаких дел. Экзамены, как я и думал, были абсолютно элементарны. Чтобы не терять на них кучу времени, просто всегда заявлялся первым и быстро отстрелявшись, гулял по школе, ведь это были последние дни, когда я ее посещал. Прощался, можно сказать. Также решил посетить выручай комнату. Последний раз я был в ней довольно давно, так как после прошлого года с Флёр, в этом году она мне была в принципе не очень-то и нужна. Если мы встречались с девушкой для совместных тренировок, то выбирали случайные места. В школу она, скорее всего, проникнуть без оповещения директору, не смогла бы. Я просто не знаю, какие защитные чары есть у замка и что он может передавать своему хозяину, который директор. Может и не заметил бы, а может и нет, да и проверять нет нужды. Для посещения комнаты выбрал истинную ее облик, тот самый зал потерянных вещей, или просто мусорка. Все, что эльфы находили в замке, сломанное или выброшенное, тащили сюда. Зачем, не знаю, видимо их обязали так делать, надеясь, что может среди хлама попасться что-то ценное. Возможно, в прошлом у школы были какие-то трудности с финансами, и уже потом просто забыли отменить свое решение. Или сохранили все как есть для потомков. Возможно даже, среди гор этого барахла есть что-то ценное в плане духовных ценностей. Антиквариат ценился всегда и везде. Но мне лень было копаться среди гор мусора. Захочу заработать, всегда смогу это сделать. Хотя бы артефакторикой. Сейчас я этим уже не занимаюсь, но знаю, что Флёр до сих пор делает на заказ амулеты для Вейл. Я передал ей достаточно знаний, чтобы она могла делать такие вещи сама, как и многое другое. Много денег со своих сородичей она не берет, но и в накладе не остается. По факту безработная, а денег имеет уже прилично на своем счету. Впрочем, это ведь тоже работа, в своем роде, просто работает она сама на себя. Я заметил, что ей вообще нравится заниматься такими вещами. Зачарования, артефакты и все такое, это ей явно по душе. Побродив по свалке в последний раз, ведь неизвестно, вернусь ли я вообще в эту школу, а значит и сюда, уже собирался покинуть это место, как почувствовал кое-что интересное. Становясь с каждым разом все сильнее и сильнее, моя чувствительность к энергии тоже увеличивалась. Благодаря этому я почувствовал много зачарованных вещей в этой комнате. Такое огромное пространство я бы не смог охватить полностью, но пробираясь в сторону выхода, смог почувствовать нечто знакомое на краю своей чувствительности. Остановившись и определив направление, направился в ту сторону. Подходя ближе, понял, что не ошибся. Тут, в школе был спрятан еще один якорь души Вальдемарта. Сколько же он их сделал? Неудивительно, что он совсем свихнулся, так повредить своему сознанию. У Ридбла этого не отнять, тот действительно был одаренным менталистом, раз смог сделать столько якорей и не стать овощем. Непонятно только, зачем он вообще их столько сделал. Якорем оказалась красивая диадема, точно такая же, какая была на статуе Равина Ривенкла, что стояла в гостиной нашего факультета. По преданиям, тот, кто ее надевал, становился умнее. Не знаю, правда ли это, и если правда, то каким образом это было достигнуто, но меня это не волновало. Возможно, диадема стимулировала ментал, позволяя мыслить более расторопно, что ли. Примерно таким же образом ментал использую и я, чтобы разогнать мышление. Правда, и без последствий это не обходится, мозги устают быстрее и все такое. Очень удобно в битве или в трудных расчетах, но на постоянку такое использовать не получится. Если же таким способом пользовался необученный человек, спалить мозги было очень легко. Такая диадема, если она работает так, как я думаю, была бы опасным артефактом. Ко всему прочему, диадема была испорчена якорем. Убрать его может только сам владелец, и то не факт, что хрупкая структура артефакта не повредится. А еще я не любитель древности, поэтому просто сжег диадему, как и предыдущие якоря. Еще минус один. Не думаю, что он тут оставил больше одного якоря, но пришлось побродить по комнате еще некоторое время, но больше ничего не обнаружил. Остальные дни, во время которых проходили экзамены, ничего интересного не произошло. Было довольно скучно, но это только мне. Остальные чуть ли не с паром из ушей ходили, пытаясь по максимуму приготовиться к важным, для каждого школьника, экзаменам. Из-под полы продавались всякие стимуляторы, которые, на мое удивление, покупали. Удивление вызывало не факт их покупки, а почему покупают именно их. Не могу сказать за всех, но то, что я видел, нередко вообще не являлось стимулятором. Это легко определить потому, что в нем не было никакой магии. Зачастую это была обычная мука или что-то подобное. Конечно, симуляторы могли быть не магические, но продавали их обычно потомки магов, которые вряд ли имели доступ к психотропам немагов. На самом деле, стимуляторов не очень-то и много, чтобы было из чего выбирать, и все они являлись зельями. Почему кто-то покупал какие-то порошки, ума не приложу. Возможно, кто-то и создал что-то подобное, но уж точно не школьники. Да и не факт, что они безвредны. А вот магловские стимуляторы в виде порошков или таблеток, которые можно измельчить до порошка, существовали, но вряд ли кто смог их достать. Надо понимать, что такие вещи в Англии просто так не купить, особенно в это время. Да и время не то, нет такого разнообразия в фармакологии. Даже в моей прошлой жизни, такого вида химии не было в большом разнообразии. И все это меркнет перед тем, что любой стимулятор, это конкретный вред для организма. Простенький допинг, конечно, не навредит, но и толку от него немного, а что-то существенное, уже опасно. Дети же этого не понимают. Впрочем, все равно они покупают пустышки. Мука или костный порошок никому не повредит. Самое интересное началось в последний день после экзаменов. После того, как я сдал последние из них, поужинав, мы с Флёр решили погулять. Тем более погода была отличной, что было редко в этих местах. В этот-то момент мне и поступил вызов от Блэка. В этом не было никакой странности, поэтому я спокойно принял вызов. «Сири, хм, ты не Сириус», — нахмурился я, заметив в зеркале не своего крестного. «Кто ты?» «А-а-а, Поттер, ты-то нам и нужен», — произнес неизвестный, с издевательской улыбкой на лице. «Он мне уже не нравится, твой крестный у нас. Ты ведь хочешь увидеть Блэка живым, не так ли?» ты все еще не назвался. Невежливо начинать диалог, не представившись. Спокойно произнес я, но в голове уже просчитывал варианты того, что могло произойти и как стоит поступить. Здесь я решаю, как поступать, Поттер. Мое имя тебе ничего не даст, но если хочешь, можешь звать меня Риккерс. Голос собеседника стал более угрожающим, и тот стал говорить более серьезно. Блэк у нас, и если хочешь его увидеть, тебе стоит внимательно меня выслушать и делать то, что я скажу. Ну-ну, говори, Риккерс, не тяни, произнес тем же спокойным голосом, который не очень понравился моему собеседнику. Наверное, по его мнению, я должен паниковать и просить его освободить Крестного, предлагая сделать все, что ему нужно. Или какая-то другая реакция, я в этом не очень силен. Флёр стояла рядом, но молчала, чтобы не выдать свое присутствие. В зеркало ее видно не было. Я тебя внимательно слушаю. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты прибыл в отдел тайн, а именно в зал с пророчествами, сказал он, повернув зеркало в сторону, где я увидел Блэка. Он был жив, но немного потрепан. Наверное, не сдался без боя, но хотя бы живой. Рядом с ним стояли темные фигуры, облаченные в черные мантии. Лиц их не было видно, да и вряд ли они показали бы мне свои их. Этот Риккерс, то ли настолько преступник, что ему пофиг, что его опознают, то ли надеется, что ему ничего за это не будет. Видишь, твой крестный жив. Пока. И это изменится, если ты не прибудешь один, сюда, в течение часа. Надеюсь, все понятно? Понятно. Коротко ответил. Раз понятно, тогда поспеши. И на этих словах отключился. Хаем. Протянул, все еще думая, как поступить. Блэка, конечно, жалко, но к нему я не питаю каких-то родственных чувств или чего-то особенного. Нет, я пойду туда, об ином не может быть и речи. Как минимум потому, что там есть те, от кого нужно избавиться, как я делал это и раньше. Но вот как конкретно поступить? По возможности, Блэка я спасу, главное, чтобы он был жив, когда я туда прибуду. Но просто так прийти и всех перебить, как-то не здорово. Вот бы выманить как-то Волдеморта и прибить его. Возможно, он наконец сгинет, а если и нет, то ему придется использовать еще один якорь, коих у него не должно много остаться, если они вообще есть. Ладно, буду действовать по обстоятельствам. КХМ, ты ведь пойдешь его спасать? Я пойду с тобой, сказала Флёр, вырвав меня из раздумий. Нет, я пойду один, покачал головой в отрицании. Что? Почему? Я могу за себя постоять. Не думаю, что много кто может со мной справиться, не зря же ты меня учил. Я хочу, дорогая, я уверен, что ты справишься с ними, дело не в этом. Поспешил я ее остановить, пока она не распалилась. Проблема в том, что ты гражданка другой страны, нелегально находящаяся тут, которую англичане не очень-то и любят, еще и нечеловеческой природы, как они тут считают. Если тебя кто-то опознает, а они опознают, проблемы могут быть не только у тебя, но и у твоей семьи, а там политика и все такое, неизвестно, во что это выльется. И нет, скрывать внешность нет смысла. Тебя узнают лишь потому, что ты будешь рядом со мной и в том, как ты используешь магию. Сложить два и два смогут даже идиоты. Поэтому я и пойду один. Этот мусор мне ничего не сможет сделать, ты же знаешь. Мне просто интересно, зачем все это нужно. Возможно, получится узнать что-то интересное. Думаешь, я боюсь каких-то проблем, которые мне могут доставить в этой стране? Но ты прав, мой отец политикой на него могут как-то надавить. Сбросила она обороты, успокаиваясь. Но я не могу так просто остаться и ждать, пока ты там где-то, возможно, в опасности. Пусть ты и могущественный волшебник, но всегда бывает место случайности. Я бы могла помочь. Ты ведь знаешь, я всегда аккуратен и просчитываю все наперед. Проблемы возникнут только, если явится Волдеморт и Дамблдор, чтобы объединиться против меня. Но такое будет, очень вряд ли. И то проблема лишь в том, что я не знаю уровня их сил. Если будет опасность, я всегда могу уйти под ключом. Но, пыталась она возразить, но мне пришлось ее перебить. Никаких но, Флёр. Времени у меня немного, неизвестно, сколько придется его потратить, чтобы туда попасть. Это всего лишь кучка отбросов, и они мне ничего не сделают. А вот твое присутствие может выльется в проблемы, которые я упоминал. Не беспокойся обо мне и иди спокойно домой. Как освобожусь, сразу же приду к тебе. И тебе следует сделать это как можно скорее. Попробуй только не вернуться целым и невредимым. Вняла моим доводом. Я и не сомневался. Моя девушка умная и не будет истерить по пустякам или заниматься другими глупостями. Это одна из весомых причин, почему я ее и люблю. Как только, так сразу, любовь моя, не сомневайся. Обняв ее на прощание, переместился на крышу, недалеко от входа в министерство. Не найдя засады или любой другой опасности, переместился к входу в телефонную будку, а там уже и в министерство. Выкинув значок с надписью «Гарри Поттер», отдел тайн, двинулся к лифту. Сейчас время, когда никого уже нет. Вечер пятницы, все дома и, наверное, только дежурные или отчаянные трудоголики до сих пор на своих местах. ХМ, того, кто проверяет палочки, не видно. Насколько я знаю, он находится на своем посту все время. Он не только регистрирует тех, кто появляется через магловский вход, но и служит кем-то типа швейцара в отеле. Хотя, может, и ошибаюсь, никогда этим не интересовался, но если он тут, то либо ушел отлить, либо его устранили, чтобы не мешал. Весь путь до отдела тайн проверял местность на опасности. Это было непросто сделать, так как само здание было полностью зачаровано и светилось от энергии. Что-то простое и легкое, но не менее опасное, можно было пропустить на раз-два, если не всматриваться более тщательно, благо засветки от энергии не такие, как в школе, где стены древнего замка буквально пропитаны энергией под завязку. Не знаю, была ли какая-то защита ранее, но в отдел тайн я попал без проблем. Это странно, не может же быть так, что в таинственный отдел министерства так легко попасть. Наверняка, защиту отключили к моему приходу. Другой вопрос, как Блэка смогли схватить и зачем тащить его сюда? Или они до сих пор караулили входу сюда, еще с прошлого лета, даже несмотря на то, что я сказал о бесполезности этого действа. Пройдя через простую черную дверь, без каких-либо опознавательных знаков, я очутился в большой круглой комнате с множеством обезличенных дверей. Все тут было черноцвета, и лишь благодаря освещению в виде свечей в канделябрах, можно было увидеть хоть что-то. Тот, кто проектировал это место, очень любил черный цвет. Или этот кто-то думал, что таинство должно быть темным и зловещим. Итак, какую дверь выбрать? Те, кто тут работают, или знают, где какое направление изучается, даже без опознавательных знаков на дверях, или тут другой принцип, например, назвать вслух нужное место, и одна из дверей откроется. «Зал пророчеств», — произнес я вслух, направляя немного магии в голос. Не знаю, нужно ли это или голосовые команды исполняются и так, если это вообще работает, но лучше перестраховаться. Пару секунд было тихо, и я уже подумал, что не сработало, как одна из дверей напротив входа открылась сама по себе. Туда я и направился. Защита уже была на мне, и я разогнал разум менталом. Благо, я могу в таком состоянии находиться более нескольких часов без вреда для себя, дальше начнутся головные боли и так вплоть до потери сознания. Даже зная, что мне будут противостоять какие-то отбросы, я никогда не собирался пренебрегать защитными мерами. Всегда нужно быть настороже, даже если охотишься за зайцем. Как знать, вдруг вместо косого, получишь злого Потапыча. Оказался я в огромном зале. Он был оформлен аналогично всему остальному интерьеру, однако освещение было очень тусклым, и исходило оно в основном от полок с пророчествами. А так как полок было много, как и пророчеств, то и освещался зал пусть и плохо, но почти полностью, ибо полками с чуть светящимися шарами был заставлен весь зал от пола и до потолка. Уже здесь я смог обнаружить своих противников. Их было человек 20. Пройдя чуть дальше, я увидел их еще и глазами. Все они были облачены в типичное одеяние пожирателей смерти, с накинутыми белыми масками. Сириус сидел на полу, окруженный врагами, и похоже, у них был какой-то спор, потому что стоило мне зайти, как он получил по лицу от одного из них, однако тот лишь посмеялся над этим. Видимо, получал он не раз, так как его лицо было неплохо повреждено. Вот и Гарри Поттер, собственной персоной. Я был уверен, что ты явишься. Тебе повезло, час почти прошел. Не очень-то ты и торопился, — попенял Риккерс мне за мое долгое отсутствие. А чего он хотел? Пока с Флёр спорил, пока территорию школы покинул и сюда добрался. Он реально думал, что можно сюда так быстро прибыть. Вообще-то я еще быстро. Был бы я обычным школьником, все еще добирался бы. У них выбор небольшой: либо ночной рыцарь, либо через камин, ну или на метле, но это совсем уж долго. Так что, я еще быстро прибыл. Ты думаешь, выбраться из школы и добраться сюда — дело 5 минут? Не то чтобы я сомневался в ваших умственных способностях, «Но такое даже дурак поймет», — ответил я ему. Он, к слову, единственный, кто был без маски. Остальные лишь направляли на меня свою палочку, но молчали. Пока не началась веселуха, я проверял противников на их умения. В кармане у меня было несколько монет разного достоинства. Я выбрал монетку самого маленького достоинства и зачаровал ее на портключ достаточной мощности, чтобы пробить барьер, который окружает этот зал. К слову, довольно мощный. Не как в Хогвартсе, но очень даже неплохо. У портключа есть одно достоинство. Не нужно сосредотачиваться и делать прочие манипуляции, как при аппарации. Лишь бы мощности портключа хватило, и стоит прикоснуться, как сразу же переносишься, даже если без сознания. Главное правильно его настроить. Вот и сейчас, сделал и настроил его так, чтобы при прикосновении к Сириусу, тот сработал и перенес его на крыльцо его же дома. Повезло, что он не связан, значит, сразу сможет попасть к себе домой. Заодно проверю, заметит ли противники зачарование и движение монетки. Перемещая монетку по полу, на котором ее все равно не видно, как бы ни вглядывался, я следил за пожирателями, но те совсем не реагировали. Лишь их главный, продолжал говорить. К слову, на них на всех была защита. Простая, но полная, а не с одной стороны. Чтобы использовать телекинез, придется вложить больше энергии, чтобы пересилить ее. И пусть их даже два десятка, точнее 19, как оказалось, сил мне хватит. Интересно, они позаботились о защите из-за меня, или просто всегда так делают? Наш господин велел нам привести тебя сюда, чтобы ты лично взял это пророчество. Закончил он свою речь. Это он говорил о том, что меня сюда выманили, чтобы я лично забрал шар с пророчеством обо мне и темном лорде. Ридблу не по чину сюда идти, поэтому решили выманить меня. Интересно, пророчество меня признает? Я ведь не тот Гарри Поттер, о котором его сделали. Вот и посмотрим. Ладно, ладно, хватит уже болтать. Я понял, что вы считаете себя самыми умными. Ваш хозяин поленился сам сюда прийти, поэтому прислал сюда своих клейменных рабов. Вполне в его духе, лениво ответил я ему. Тем временем, я доставил монетку по адресу, дотронулся ею до кожи Блэка, и тот с громким треском исчез. Так громко вышло из-за пробития барьеров, зато это отвлекло их от меня. Из-за того, что они были под защитными заклинаниями, пришлось действовать не сразу на всех, а поочередно. Что, куда он делся, как Блэк исчез, если тут стоит защита? Повысив голос, заметался Риккерс, не зная, куда ему податься в первую очередь. Не стоит так нервничать. Я его отправил домой, чтобы нам не мешали, ответил я ему, одновременно с этим сворачивая шею первым 8 целям. Заметив это, остальные сразу же ощетинились палочками, накидывая на себя разные щиты, осматриваясь по сторонам. Видимо, они решили, что тут еще кто-то есть, ведь я до сих пор стоял перед ними с руками в карманах. Похоже, меня до сих пор не приняли всерьез. Не говори ерунды, такому школьнику, как ты, не пробить барьеры, что тут установлены. Ты привел кого-то еще, где они? Выходите, вы же светлые маги, не будете драться в темную, Риккерс, они мертвы. Тем временем, один из них решил проверить своих союзников, которые почему-то не просыпались от пробуждающих чар. Мертвы, разве светлые маги будут убивать? Ну же, где вы? Выходите или Поттеру конец, закричал он, направив палочку на меня. Меня это так забавляло, что я даже не поспешил избавиться от остальных. Ты что, до сих пор не понял? Тут никого больше нет. Я же обещал, что приду один, и я выполнил свое обещание, хотя моя девушка очень хотела прибыть со мной, сказал я, сделав трупами еще 8 целим. Арррр, как ты это делаешь, если ты тут один? Ты даже руки из карманов не вынул. Я знаю, что ты можешь колдовать без палочки, но не с руками же в карманах. Как ты это делаешь? Это же невозможно. Запаниковав, он начал запускать в меня заклинания, видимо, позабыв о своей миссии. Той, где я должен лично забрать шар с пророчеством и отдать ему, что сложно сделать, если бы он меня убил, с такими-то заклинаниями, что в меня летели. Хотя я их и смог легко заблокировать. Добив остальных, я просто развеял их, чтобы не оставлять трупы, которые мне могли бы приписать. Пусть это и была самооборона, все равно пришлось бы отвечать на кучу вопросов. Тем более на данный момент я не очень-то и популярен у народа. Из-за старика, который проповедовал возвращение Волдеморта, досталось и мне по касательной. Пусть я и не говорил ни разу об этом. Почему невозможно? Просто я лучше вас всех. В отличие от вас, мне, Чтобы творить магию, не нужны вспомогательные приспособления. Разве можно называться волшебником, если без палочки ты ничего не можешь? Заметил я, выдергивая палочку из его рук. Вот у тебя больше нет палочки, сказал я ему, хватая и ломая ее прямо на его глазах. Если ты настоящий маг, зачем тебе она? Ты просто ничтожество. Не зря вы побежали к Редблу, несмотря на рабское клеймо, которым он метит своих прихвостней. Чем он вас завлек? Уж явно не превосходством чистой крови, будучи полукровкой. Или вы просто наемники? Впрочем, неважно, я пришел сюда за пророчеством, пусть и не так, как мне хотелось, так давай же послушаем его вместе. Обездвижив Риккерса так, чтобы он даже моргал с моего разрешения, я подошел к палке с шарами. Оказывается, они как раз находились у того места, где лежал шар, который так хотел себе забрать Редбл. Под шаром лежала табличка с подписью «СПТ АПФГД. Темный лорд и Гарри Поттер». Если я правильно понимаю, первая строчка – кто сделал пророчество и кто его услышал, а вторая – о ком оно. Про пророка, который его сделал, ничего сказать не могу. Инициалы мне незнакомы, и я не знаю никого из них по имени, чтобы соотнести их инициалы. А вот следующие мне знакомы. Опять этот старый козел. Директор был очевидцем пророчества. Понятно теперь, почему он так заинтересован в моей персоне. Забавно, но перед моим именем стоит знак вопроса. Это, похоже, означает, что я могу и не быть тем, о ком оно произнесено. К слову, в чем причина, чтобы так заморачиваться со всеми этими ухищрениями по моему выманиванию? Как я и думал, шаром можно завладеть опосредственно. Ну, я так думаю, ничего сложно нет, чтобы просто скинуть его с полки в пакет, если только тут нет какой-то защиты на этот случай. К сожалению, сложно сказать, ведь как сам шар, так и полки полностью зачарованы, но чем и на что, не совсем понятно. И проверить не получится, ведь если я могу взять шар, то как проверить, что моя идея может сработать? Ладно, хватит думать, пора послушать, о чем тут речь. Давно хотел узнать, что же обо мне напророчили. Взяв шар с полки, что получилось просто, я даже не почувствовал никакого сопротивления или касания энергии ко мне, просто разбил его об пол. Все равно не знаю, как его использовать, может и без вандализма можно было обойтись. На месте падения шара появилась серебристая дымка, из которой медленно появилась фигура, в которой с удивлением узнал нашего преподавателя по гаданию. Серьезно? А я слышал, что она просто шарлатанка, в чем я даже не сомневался, учитывая, какие кадры учат в школе. Закатив глаза, призрачная фигура, слегка потусторонним голосом, начала говорить: «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой, тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца. Ну, вроде моя тушка подходит под него. Правда, про родителей не знаю, бросали ли они трижды вызов. Может быть, они каждый вечер ему его бросали, когда собирались своим орденом, в какой раз обсуждая, как они будут воевать с Редблом и его псами-оглушалками и станерами. Кроме того, что сейчас в теле Гарри Поттера находится другая личность. Или может это и есть та самая сила, которую темный лорд не будет знать. Я типа избранный, который, хочешь не хочешь, а убивать придется. Да я в принципе и не против, только бы найти его. Прячется гад. Слыхал, Риккерс? Я, оказывается, избранный. Обратился к нему, когда закончил раздумывать над пророчеством и направился к выходу. Непонятно только, с чего бы Редблу так заморачиваться. Мог бы и сам сюда явиться, не развалился бы. Эй, ты чего молчишь? А ну да, я же лишил тебя этой возможности. Дав ему возможность говорить, спросил еще раз. Мы как раз вышли из отдела тайн, направляясь к лифту. Ну так что, чего ваш полукровный блюститель чистокровности не явился сам? А, не смей так говорить о темном лорде. Наш господин самый сильный маг, и не тебе, ни Дамблдору никогда его не победить. Не знаю, как ты нас победил, но тебе это с рук не сойдет. Да-да, самый сильный, самый лучший. Вы все повторяете одно и то же. Ну, если можете, конечно. Обычно мне просто наплевать, что вы думаете, и я избавляюсь от вас, большего вы недостойны. Лениво ответил ему, пока мы ехали в атриум, но ты так и не ответил на вопрос. Впрочем, мне без разницы, что за тараканы у твоего хозяина. Ха, ты смог победить нас, но господина тебе все равно не победить. Он доберется до тебя и до твоей подружки, не до человека и до всех, кто тебе дорог. А он не так спокоен, как до этого, когда так вальяжно общался со мной по зеркалу. Но вот про флёр, это он зря такое сказал. Угрожаешь? Это ты зря. Знаешь, маглы довольно далеко продвинулись в науке и изучении крови. По ее составу они могут определить родство, генетические особенности, а могут определить, к какому биологическому виду относится носитель крови. Вейлы, как оказалось, не какие-то не человеки, а самые обычные люди с особенными доминантными чертами. И к слову, магия вообще к крови никакое значение не имеет. Это свойство души, а не тела. Но я магов не виню в их заблуждениях. Маглы некоторое время думали так же, даже несколько королевских родов канули в лету из-за межродственных связей. Через некоторое время и отсталые волшебники это поймут. Ты несешь полную чушь, что вообще могут знать эти грязные животные. Пренебрежительно фыркнул он на мои слова. Побольше вашего. В отличие от вас, они развиваются. Если так посмотреть, на данный момент маглы уступают лишь в двух сферах жизни. Это медицина и логистика. Да и вообще, зачем я тебе это рассказываю? Такой неандерталец, как ты, все равно ни черта не поймет, летая в своих фантазиях о превосходстве. Зато мы вполне скрасили путь до атриума министерства. А я обещал, что ты пожалеешь о том, что сказала Флёр. Я не забыл. С этими словами я с легкостью отрезал ему все четыре конечности по локоть и колено соответственно. Больно, да? Заметил я по его выпученным глазам, что приятного мало, благо я сразу же прижег раны, немного подлечив культи, чтобы тот не потерял много крови и не умер. Зато, если тебя кто-то из продажных бюрократов выпустит на свободу, тебе это никак не поможет. Впрочем, кому ты такой нужен? Конечности в этом мире до сих пор не умели восстанавливать, особенно, если их лишились от магии. Если просто отрезать руку, ее могли бы пришить обратно или вырастить, что очень дорого и сложно. Я же отрезал их магией, избавившись от отрезанного. Пришить их просто так не получится, как и восстановить. Тебе не жить, Поттер. Темный лорд не оставит тебя в покое, пока не прикончит. И всех, кто встанет на его пути. Завопил он, проскулив от боли, которая наверняка была не слабой, даже после моих манипуляций с легким лечением. Повторяешься. Однако вместо вашего лорда, сюда прибыл ты и твоя банда неудачников. Интересно, где он вас таких инициативных набрал и что посулил взамен? А раз твоего хозяина тут нет, отдуваться за всех придется тебе. Неужели, Поттер? Послышался холодный голос, с шипящими нотками. Хах, шепелявый темный властелин. Высокий, худой, в черном капюшоне, жуткое змеиное лицо, бледное и иссохшее, багровые глаза с щелочками зрачков. Лорд Вальдемарт появился, выйдя из темноты одной из колонн, направив на меня свою палочку. «Итак, ты разбил мое пророчество?» — вкрадчиво спросил он, пристально меня разглядывая. «Оно твое не более, чем мое. Если тебе оно было так нужно, мог бы сам прийти за ним, а не посылать этих неудачников», — ответил ему, заметив, что место регистрации палочек до сих пор пусто. «Скорее всего, эта вакансия после этого вечера окажется свободной. Дерзишь, мальчишка, твой отец был такой же, смелый и дерзкий. Ты закончишь так же, как и он. Никто тебе сегодня не поможет. Пусть я не знаю весь текст пророчества, но там наверняка говорилось, что мы должны будем сразиться и победа будет за мной. Ну, вообще-то, примерно так и было, только вот победитель в тех словах был неопределен. Я бы даже мог тебе рассказать его, но тебе это никак не поможет. Кстати, почему ты пришел один? Где твои шавки? Или те, кто пришел по мою душу, были последними, кого ты смог набрать? Что, никто не хочет идти на поклон к лорду полукровке, который обманом клеймил в рабов, этот чистокровный сброд идиотов? Интересно, что подумали блюстители крови, когда узнали правду? Раззадоривал я его. Глупый маг, легкий противник. Если, конечно, он не подавляюще сильнее. Я наследник самого Слизерина. Пусть я и полукровка, но моя кровь имеет благородные корни. Чистокровные маги должны быть благодарны, что имели честь мне служить. Но ничего, стоит мне тебя убить, как больше никто не встанет на моем пути. Хах, как пафосно завернул. Ой, да брось. Махнул я рукой. Какие благородные корни. Мать – жертва кровосмешения, отец – обычный человек. Неудивительно, что уродился такой ты. С психикой у тебя явные проблемы. Ты смеешь», – прошипел тот, еле-еле удерживая себя в руках. «Мальчишка, ты сдохнешь так же, как твои родители». Я уже отбросил Риккерса в дальний угол, чтобы не мешался, а чтобы не смог сбежать, просто обездвижил и приклеил его. Теперь он никуда не денется, если не может использовать магию. Стоило Редблу произнести свои последние слова, как он атаковал меня смертельным проклятием. Такая банальность. На пути заклинания, просто создал препятствие, создав его из воздуха. Кто сказал, что из него не получается трансфигурировать? Это же тоже вещество, как и все остальное. Просто нужен больший его объем или больше энергии, чтобы это компенсировать. Так как это только начало драки, я позволил себе энергозатраты, которые сразу же восстановил. Далее, если битва затянется, будет выгоднее уворачиваться. Авада, как банально, ты, похоже, просто привык, что тебя боятся и никто не пытается защититься. На что тот выпустил еще несколько заклинаний, от которых я либо отошел с их пути, либо прикрылся щитом. Ну, хоть что-то оригинальное. Пора и мне вступить в схватку. До этого я проверял, может ли он видеть энергию, и прощупывал его щиты. Как оказалось, он тоже может их видеть или чувствовать. Но, как и Дамблдор, у него не такая чувствительность, как у меня. Самые тонкие проявления силы он не видел. Это стало понятно, когда я ощупывал разными щупами его щит, пытаясь понять границы, не все из них он смог почувствовать. Еще стало понятно, что Редбл и правда очень могущественный волшебник. Для меня это стало бы проблемой, если бы он мог колдовать подобно мне. Однако он, как и остальные волшебники, привязан к палочке, а без нее способен лишь на немногие манипуляции. Но все равно, это не то же самое, что убивать его псов. И мне это даже нравится. Без сильного врага, развитие угасает, благо, у меня есть флер, которая пусть и уступает мне по силе и искусности, но тоже является сильным противником, когда мы сражаемся на тренировочных спаррингах. Для нее это хороший способ стать лучше, а для меня – не потерять в сноровке. Прошло, наверное, несколько минут, так как точно понять течение времени в схватке довольно затруднительно. За это время атриум министерства превратился в руины. Ни я, ни Редбл не скупились мощной разрушительной магии. Из-за того, что мощность была высокой, блокировать такую магию было невыгодно, легче уклониться, если это возможно, защитив себя от его последствий в виде взрывов и осколков камня. Надо признать, ты очень сильный противник. Удивительно, чего ты достиг в столь молодом возрасте, сказал Волдемарт, защитившись от огненного шара, который я в него запустил. От его силы темного лорда откинуло на пару метров назад, но тот не упал, зависнув в воздухе и плавно опустился на ноги. Переходи на мою сторону, Поттер, вместе мы добьемся невероятных успехов, я научу тебя такой магии, которая тебе даже не снилась. Ахахах, это мне говорит тот, кто без палочки ничего сложнее оглушалки кинуть не может. Позабавил он меня, нечего сказать. Кто кого еще будет учить? Спасибо, мне такого счастья не нужно. После моих слов внезапно сработал камин, из которого повалили волшебники. А вот и поддержка. Долго же они собирались, сколько времени назад я отправил Блэка домой, и они добрались только сейчас. Минут 20 точно прошло, как минимум. К тебе пришли на помощь, Гарри. Но и я пришел не один. С этими словами, один из больших каминов, в котором могут перемещаться по несколько человек разом, вспыхнул, и из него начали выходить пожиратели смерти. Появившиеся маги сразу ощетинились палочками в сторону орденовских, которые явились чуть ранее. Странно, что Дамблдор не явился. Видимо, он чем-то занят. Как будто это в первый раз. Фыркнул я в ответ. Этот старик отсиживался в стороне, пока его дружок Гриндевальд лил реки крови, и только под конец соизволил его пафосно победить, ослабленного от многочисленных сражений. Уверен, и с тобой он встречался на поле боя нечасто. Учитывая его любовь к твоим рабам, которых он благородно позволил оправдать в прошлый раз, засадив туда моего крестного, я вообще думал, что он твой скрытый сторонник, на что услышал удивленные и гневные окрики со стороны орденских. Ну, а что, предыдущий злодей был его другом, следующий учеником и возможным скрытым союзником, если смотреть по его поступкам. О чем еще можно было думать? Ахахах, не ожидал от тебя такого. Я думал, ты верный сторонник Дамблдора, а оказалось, ты его ненавидишь не меньше моего. Рассмеялся Волдемарт на мои слова. Я, верный сторонник, что дало тебе повод так думать? Помимо всего сказанного, он незаконно овладел опекой надо мной, выкинул меня к семье маглов, которые ненавидят и боятся магию, а потом попытался женить меня на дочери одной из своих сторонников. Был бы я немного похож на тебя, заодно это, можно было бы отправить его на тот свет. Впрочем, ему все равно недолго осталось. Этот идиот заключил магический контракт и лишится магии через несколько лет. Вряд ли без магии он проживет достаточно много, ведь магии для поддержки жизни у него больше не будет. Мне очень неприятно слышать такие слова, мальчик мой. Все, что я делал, было лишь для твоего блага. Услышал я голос, а за ним и Дамблдора, который вышел из камина, словно при параде. «Ой, да мне не заливай, с такими благотворителями и врагов не надо», ответил ему, переключаясь на Ридгла. «Слыхал, а, для моего блага, меня лишили детства, крестного молодости и свободы, а потом еще и жену навязать хочет. Пока мы болтали, я успел восстановить себе полный резерв, поэтому был свеженький. Не знаю, как быстро восстанавливается сам Волдеморт, но явно быстрее обычных магов. Не зря же, он такой уродец. Похоже, баловался ритуалом и зельями. Путь в никуда. Такие вещи всегда требуют плату. Чем больше выгоды, тем больше изменения. Поэтому я и не рассматривал такие способы развития. Тем более у меня есть более простой и эффективный. В прошлом мире у нас такого почти не было. Слишком энергозатратные манипуляции. А вот тут этим любит баловаться. Читал я несколько книг на эту тему. «Кстати, а какая у тебя программа сейчас?» Обратился я к нему. «Мне действительно стало интересно. Раньше, пока никто не знал, что ты полукровка, это была чистота крови, а сейчас орден полукровок?» На мои слова тот не ответил, лишь с рыком негодования послал в меня очередное смертоносное заклинание, которое я перенаправил к его же людям. «Хах, минус один».